Так вот, после того, как я побывал у Оливьера, ну, у того генерала, так я теперь точно знаю, что куда бы я ни сбежал и где бы я ни скрывался, он меня везде найдет и все припомнит. Ну, это суеверие. О, если бы! Да и потом. А если даже суеверие? Так у меня свое суеверие, а у тебя свое. И что в этом плохого? Ты про мадам, что ли? Ну да. Так это никакое не суеверие. Очень серьезно сказала Чика, и даже лицо у него тоже стало другое, серьезное. И он также серьезно продолжал. Что твой генерал? Обычный человек. Его бояться — это глупо. А вот что касается мадам... И тут он опять оживился и заговорил быстро, азартно. Вот и даже взять случай с Хосе. Вот она нам говорит, и это все слышали. Он приходил ко мне. А ведь он не приходил. Мы это точно знаем. Он был с нами и был вполне здоров. Правда, господин аптекарь? Правда. И вдруг этот бычок. Потом эти его слова. Что на Хосе тогда нашло? Я долго ломал голову. Нет, я сразу стал подозревать. Я сразу так и думал, что без нее тут никак не обошлось. И точно, сама призналась, говорит, я его подучила. Вот так-то, с места не сходя, взяла и раз, и охмурила. А после... Еще раз, и человека совсем нет. Но, — начал было Франц, — что «но», — взъярился Чико. Но, говорю, Хосе, он же сам. Сам, сам, — Чико презрительно поморщился, — да ты подумай, Франц, зачем Хосе? Тот дом. А зачем та женщина? А зачем тот, непонятно чей, младенец? Да он... Но мало ли, тут, знаешь, пришли такие времена. Да уж, пришли, вот это верно. Но скоро кое-кто уйдет. Держу пари, что этим кое-кто... Будешь ты, мой милый Франц? Нет, нет, не ты. А все же ты, Гаспар. Уж слишком много ты всякого знаешь. Что, разве не так? Гаспар пожал плечами, но смолчал. Чика спросил. Генерала ждешь? Гаспар опять и не спорил. Ну, так и жди его. «Жди! Жди!» И Чико, наконец, замолчал. И впереди тоже молчали. Мадам о чем-то думала и хмурилась. Да и сержант был тогда не сказать, чтобы весел. Он же опять думал о Хосе, и еще о Курте, и о Саиде. «Вот уже нет этих троих», — думал сержант. «А кого они не досчитаются следующим? Быть может, Чико? Нет, вряд ли. Он слишком хитер. А Франц осторожен. Тогда, что ли, Гаспар?» «Нет», — подумал сержант. Гаспар хитер, как Чико, и осторожен, как Франц. То есть тогда получается, что следующая очередь — его самого? Подумав так, сержант с удивлением отметил, что о своей смерти он подумал словно о чужой. Хотя чему здесь удивляться? Он же человек военный, а военные все не такие, как статские. Так говорят, когда они летом вошли в один из русских городов, Жером, брат императора, гуляя по саду, рубил саблей мелкие деревья и приговаривал: «Пусть все чувствуют, что здесь война». А когда еще в каком-то городе, кажется, в Могилеве, прошел слух о возможном мятеже, то тамошний военный губернатор отдал приказ подвязать все колокола, чтобы возмущенные жители не смогли ударить в набат. Да что ни говори, а война изменяет характер и влияет на привычки. Когда сержант был маленьким, он ходил босиком, а теперь он и не мыслит остаться без шпор. Без шпор для него, как без рук, а сабля — это продолжение руки. Саблей можно сражаться, бриться, резать хлеб и защищать тех, кого ему поручено доставить по назначению. И он так и делает, то есть защищает в меру своих сил. Правда, при этом еще совсем не лишним было бы знать, от кого защищает, кого и почему. В известном деле под Москвой на правом фланге армии располагался корпус Понятовского, то есть польские и литовские части. Значит, подумал сержант и поморщился, если вспомнить, что она сказала, что, мол, этот человек, ну, ее муж, из легкой кавалерии, то это, надо полагать, получается дивизия Зайончика. А он, тот человек, уланский офицер. И тогда, черт возьми, они там, говорят, лихо рубились. Совсем уже очень сердито, подумал сержант, там, говорят, одних атак тогда было. Но вспоминать уланские атаки сержанту совсем не хотелось. И он и не стал этого делать. И вообще, подумал он тогда, чем гадать непонятно о чем, не проще ли спросить напрямую? Сержант повернулся и замер, потому что мадам уже смотрела на него. Глаза у нее были темно-серые, глубокие и, как всегда, непонятные. Сержант растерялся и поэтому сказал совсем не то, что хотел. «Вы, я вижу, устали, мадам. Тогда можно сделать привал». Но мадам отрицательно покачала головой. Сержант не стал настаивать и промолчал. И подумал, что как это еще кто-то смеет утверждать, будто светские дамы все как одна капризны и своенравны. Да лучше бы молчали эти умники. Так как сейчас молчит он и тут же сам не выдержал, сказал: «Вы славная женщина. Вы ни на что никогда не жалуетесь. Мне даже трудно представить, насколько счастлив ваш супруг». Но тут мадам вдруг горько усмехнулась и вновь отрицательно покачала головой. «Вдруг, можно сказать, ни с того ни с сего. Сержанту стало жарко, конечно. Этот жест можно было понимать очень и даже по-разному. Однако человек так уж устроен, что первым делом он почему-то полагается на чувства, а уже только потом на рассуждение. Так и сержант тогда. Он сразу же спросил: «Как? Да вы разве не замужем?» Мадам согласно опустила ресницы, подумала немного и добавила: «Да, я лишь обручена, и то...» «Мадемуазель!» — воскликнул сержант. «О, простите, ради бога! А я вас по незнанию...» «Нет!» — перебила сержанта мадам. «Все же пусть так и будет и дальше. Мадам, так мадам. Да и я так привыкла». «Конечно!» — закивал сержант. «Конечно, но...» «Просто нельзя поверить. Это он уже сказал совсем не к месту. Вы такая...» «Никакая», — сказала мадам очень строго. Сержант смешался. Он и не знал, как лучше выразить все то, что... Ну, вы понимаете. И они просто поехали молча. Молчание красит мужчину и глупую женщину. А вот умная женщина многое при этом теряет. Ведь глупая женщина что? Она с превеликой охотой говорит обо всем. И мы разочарованы. А умная, говорит лишь о том, что может пойти ей на пользу. И все-таки даже самые умные женщины порой тоже забываются или увлекаются, или просто устают не договаривать, кто знает. И так же и тогда. Никто не знает, почему так получилось, но тогда было вот как. Мадам еще плотнее запахнулась в шубу, внимательно, даже очень внимательно посмотрела вперед, как будто там можно было увидеть что-то интересное, и вдруг заговорила нервно и отрывисто.